Глава 12. Стоял конец весны. С тех пор, как Каори и Ацутадо усыновили Йосихару, прошел месяц. Камати часто ловила себя на мысли, что ей стало намного спокойнее за судьбу сына. Она была уверена, сестра хорошо позаботится о нем. На службе у поэтессы тоже произошли изменения. Нефритовая госпожа Дзюнси решила, что в свиту юной принцессы Акиракейку не мешало бы отправить пару опытных фрейлин, ибо супруга принца Митиясу славилась при дворе на редкость капризным нравом, и в ее свете мало кто задерживался надолго. Разве что дочери аристократов из провинции, которым было некуда идти, и то выдерживали далеко не все. После некоторых раздумий выбор императрицы пал на двух дам из ее собственной свиты, и одной из этих женщин оказалась Камати. Поэтесса восприняла сию весть без особого восторга, но виду не подала. Она решила приложить максимум усилий, чтобы попасть в милость к новой госпоже, а это представлялось ей очень непростой задачей. Пока жизнь придворных дам шла своим чередом, в Хэйяне все больше и больше распространяли слухи о таинственном демоне, являющемся по ночам припозднившимся путником, особенно после таинственной смерти служащего Мёрё. Жители Хэйяна без лишней надобности старались не выходить и не выезжать на улицу с наступлением сумерек, а те, кому все-таки необходимо было это сделать, брали с собой как можно больше оберегающих талисманов и, по возможности, соль, чтобы отпугнуть темные силы. Неизвестно, сколько бы еще странные явления демона оставались без должного внимания Амюрё, если бы не одно событие. После развода с Камати Тайра Куниёси спустя какое-то время обзавелся новой супругой и с тех пор уделял внимание ей. Еще через некоторое время взял себе наложницу, которую поселил в своем доме. Его законная жена долго всячески выказывала свое недовольство, пока, наконец, ей это окончательно не надоело, и она не перебралась в дом родителей. После ухода супруги служащий пристрастился к посещению веселительных заведений и к выпивке. В тот вечер Куниёси задержался в обществе куртизанок и возвращался домой поздним вечером, в середине часа крысы. Запряженная валами повозка неторопливо тянулась по дорогам. Время от времени он высовывался из окон и от обилия выпитого вина заплетающимся языком кричал погонщику: «Веди эту тупую скотину побыстрее, чего вы так медленно тащитесь?» Погонщик по мере своих возможностей подгонял животных, но быки, разморенные теплым весенним вечером, не спешили убыстрять шаг. Они лениво мычали в ответ и продолжали идти в своем размеренном темпе. Вдруг валы остановились и беспокойно замычали. Недоуменный погонщик пытался заставить их продолжить путь, но, увы, безуспешно. «Что же вы встали?» — изумлялся он, не в силах заставить животных идти дальше. Но быки не двигались, продолжая беспокойно мычать. «Что такое, мы уже доехали?» — высунулся из повозки недовольный Куниёси. «Не волнуйтесь, господин, мы сейчас продолжим путь», — потупил очи долу погонщик. Тайра что-то недовольно пробормотал себе под нос и вновь скрылся внутри экипажа. Слуга тем временем безуспешно пытался растолкать нерадивых животных, но они по-прежнему отказывались двигаться дальше. «Что ж с вами такое-то?» — недоумевал он. Через несколько минут из окна повозки вновь высунулась голова Куниёси. Окинув раздраженным взором застывших на месте валов, он вылез из экипажа и решительно направился к ним. «Сейчас вы меня получите», — бормотал себе под нос захмелевший служащий. Он намеревался как следует ударить животных под зад своей сандалией. Конечно, на трезвую голову подобная мысль вряд ли бы его посетила. Куниёси уже стянул с ноги сандалию, как вдруг ощутил беспокойство неясного происхождения. Так и замерев занесенные в руке обувью, он начал взволнованно озираться по сторонам. Погонщик тихо стоял чуть поодаль, решив про себя, что господин слишком много вина выпил, и лучше его не гневить. Тем временем Тайра заметил некую фигуру. Судя по очертаниям, она принадлежала достаточно высокому мужчине в рогатом шлеме. «Ох, это всего лишь еще один припозднившийся путник», — вздохнул с облегчением служащий. Он не беспокоился о том, что это мог оказаться грабитель, ибо объявиться подобному человеку на второй линии Хэйяна воистину безумие. Стоило Куниёси закричать, как из домов зажиточных горожан тотчас бы высыпала вооруженная охрана. А вдруг таинственный незнакомец в рогатом шлеме начал двигаться в их сторону. По мере его приближения беспокойное мычание валов усиливалось, взволнованные животные начали рыть копытами землю. Когда припозднившийся путник подошел достаточно близко, чтобы представилась возможность рассмотреть его более тщательно, волноваться начали уже Куниёси со своим слугой, ибо рога незнакомца оказались отнюдь не частью шлема, а росли прямо из головы. Кожа незнакомца была темно-красного цвета, изо рта выглядывали острые белые клыки. Из облачения эта странная личность носила одну лишь набедренную повязку из тигровой шкуры. Несколько мгновений двое мужчин попросту растерянно и недоуменно созерцали представшую перед ними картину, потом поняли. Перед их взором предстал никто иной, как тот самый демон, черт Они, о котором в последнее время ходило столько слухов. Погонщик побледнел и, не в силах выдавить ни звука, попытался неловко спрятаться за валов. Куниёси хотел закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный и слабый сип. Он оцепенел от ужаса и почувствовал, как по спине побежал противный холодок, а на лбу выступил холодный пот. «Бежать. Надо бежать!» — билась в голове одна единственная мысль, но, увы, тело совершенно не слушалось. При попытке сделать хотя бы шаг, мужчина бессильно упал на землю. Демон же неумолимо приближался. Наконец он подошел почти вплотную к Куниёси. Его глаза сверкали неистовым красным блеском. Он склонился над бледным от ужаса служащим и схватил его за плечо. Тайра слабо пискнул, голова закружилась, перед глазами все поплыло, а сердце упало куда-то вниз живота. Ощущая тошноту и животный ужас, мужчина из последних сил выдавил: «Помогите». Но просьба о помощи оказалась настолько слабой, что вряд ли ее кто-нибудь услышал. Демон, при виде дрожащего, подобно осеннему листу, служащего, усмехнулся. Он потрепал Тайру по плечу, отчего тот вновь испуганно запищал и осел на землю. Подобная реакция позабавила демона еще больше, он рассмеялся в голос, после чего, наконец, оставил в покое несчастную жертву и скрылся во тьме. Куниёси остался сидеть прямо посреди дороги с выражением ужаса на лице, совершенно не понимая, что это только что было. Вдруг, к своему вязчему стыду, он ощутил, что его хакама стали мокрыми. Первым в себя пришел погонщик. Он подскочил к Куниёси и обеспокоенно затараторил: «Господин, с вами все в порядке? Что этот демон хотел? Он не причинил вам вреда?» Очнувшийся Тайра оторопело уставился на слугу. Несколько мгновений он смотрел на него круглыми глазами, пока, наконец, не сказал: «Не представляю, что этому демону было надо. Он просто схватил меня и потрепал по плечу». Я испугался. «Но, кажется, все нормально». Тут до него дошло, что он сидит на земле, да еще и в мокрых штанах. Погонщик тоже не мог не заметить это деликатное обстоятельство, но решил благоразумно промолчать. «Да, и еще». Куниёси запнулся и взором указал на свои хакама. «Скажешь кому-нибудь, насколько сильно я испугался, можешь распрощаться со своей работой». «Что вы, господин? У меня подобного и в мыслях не было», — поспешил заверить его слуга. «Я и сам испугался, хотя демон ко мне так близко не подходил». «Быстрее поехали домой». Слуга возражать не стал, и буквально через минуту повозка двинулась дальше. На сей раз быки разделяли мнение хозяина и шли куда быстрее. На следующий день в налоговом департаменте, еще не зная о ночном происшествии, изумлялись. «Где же Тайра Куниёси? Он же всегда пребывал на службу вовремя. Неужто что-то случилось?» На самом деле Куниёси прибыл ко двору, но отправился не на службу, а в Амёрё, с твердым намерением обратиться к Амёдзи за помощью по изгнанию вчерашнего демона. И тут же принялся изливать душу служащим всего департамента, время от времени от переизбытка чувств, путая слова и окончания. Столпившиеся вокруг него Амёдзи пытались вникнуть в сбивчивый рассказ чиновника, но тщетно. Один из числа молодых Амёдзи наконец догадался пойти доложить о визите Тайра Куниёси главе ведомства. Глава Амёрё, пожилой мужчина по имени Фудзивара Акада, был одним из родственников нефритовой госпожи Дзюнси. Он являл собой человека тучного, ленивого и крайне нелюбящего лишний раз напрягаться. Он с большой неохотой оторвался от своих повседневных дел, распития чая и размеренной неторопливой работы с документами и отправился к Куниёси. Тот по-прежнему пребывал в крайне возбужденном состоянии и не мог связно изложить свои мысли. Окада, видя такое дело, подошел к нему и жестом пригласил проследовать свой кабинет. «Прошу вас, пройдемте со мной». Чуть позже Тайра сидел в кабинете напротив Окады и пил чай с успокаивающими травами. Немного совладав с волнением, он более-менее связанно поведал о вчерашнем происшествии главе департамента, разве что упустив излишние подробности о мокрых штанах. Но когда внимательно его выслушал, но Фудзиваре не хотелось ничего делать, он не желал ничем заниматься, его вполне устраивало нынешнее положение дел — получать солидное жалование и не перетруждаться. До нас доходили слухи об этом демоне. Но никто не обращался к нам в департамент, посему мы и не начинали расследование, — лениво прокомментировал он. На самом деле, по всему вопросу к нему уже неоднократно обращались служащие различных министерств и несколько дам. Фудзивара обещал им разобраться и убеждал, что вскоре нечисть перестанет бродить по улицам столицы. На самом же деле он ничего не делал и даже не помышлял об этом, надеясь, что все образуется само собой. Вот и сейчас у Кади хотелось спокойно поесть, попить чаю, посидеть в тишине, но никак не слушать жалобы какого-то чиновника из налогового департамента. «А разве один из ваших служащих не умер при странных обстоятельствах?» — заметил Куниёси. Фудзивара слегка сконфузился, но быстро нашелся, что ответить. «Причину его смерти констатировали как разрыв сердца. Тот вечер он провел с друзьями, да еще и выпил вина. Мало ли что может примерещиться в темноте захмелевшему старику. Я бы не стал связывать происшествие с появлением демона». Тайра недовольно нахмурился. Подход главы департамента к своим обязанностям ему очень не нравился. «Скажите, господин Накада, а все ли у вас благополучно с уплатой налогов? Не утаиваете ли вы какие-нибудь доходы?» С невинным видом поинтересовался он. «Не боитесь ли, что к вам может нагрянуть налоговая проверка?» Укада напрягся. На лбу у него выступила испарина. Он сразу понял, куда клонит Куниёси. Служащий налогового департамента, в свою очередь, догадался, что попал прям яблочко. «Я честный человек», — возмутился Фудзивара, покрываясь от волнения красными пятнами. «И я со всей ответственностью подхожу к возложенным на меня обязанностям. Сегодня же отберу подходящих людей для расследования этих вопиющих происшествий». Куниёси удовлетворенно кивнул. Что и говорить, а налоговый департамент никто не любил, даже родственники императрицы. Конечно, Акада запросто мог откупиться от проверки, но, зная аппетиты служащих налогового департамента, предпочел бы просто с ними не связываться. В тот же день глава Мюрио Фудзивара Окада призвал к себе Абено Кайтиру и Сейки, помня о том, как они когда-то смогли справиться с духом госпожи Микуни Норику и позже помогли Микаду. Он кратко ввел их в курс дела и отдал указание разобраться с происходящим как можно скорее, найти демона и обезвредить его, чтобы, наконец, на вечерних улицах столицы наступил покой. Татибана Ясима, один из служащих департамента, просил Укаду перепоручить это дело ему, но глава был непреклонен и не намеревался менять свое решение к великому неудовольствию Ясима. Тем временем Камати еще не знала об истории, приключившейся с ее бывшим мужем. Она и спросила разрешения у госпожи Акиракейко ненадолго отлучиться и проведать сына. Юная принцесса, которая славилась капризным нравом, ко всеобщему удивлению прониклась к поэтессе и милостиво разрешила фрейлине навестить ребенка. Повозка фрейлины медленно тянула за двумя ухоженными валами по вечерним улицам Хэйяна. Погонщик шел рядом, время от времени подгоняя животных. Камати задремала в повозке, стояло начало часа кабана, и весенняя темнота окутывала землю. Периодически мимо экипажа проходили припозднившиеся путники. Наслышанные про демона, они озирались по сторонам. Многие сжимали в руках талисманы или баночки с солью, но пока что было тихо, ничего не предвещало беды. Повозка придворной дамы достигла окраины Хэйяна. Внезапно быки резко остановились, Камати проснулась. Из-за толчка от резкого торможения она высунулась в окно и с удивлением спросила своего слугу: «Что-то случилось?» Погонщик пожал плечами и виновато ответил: «Не знаю, госпожа, животные вдруг встали, как вкопанные». Мужчина, тоже наслышанный о странных событиях, творящихся в городе в последнее время, неприятно поежился. Сталкиваться с потусторонними силами в его планы явно не входило. Испуг погонщика не укрылся от цепкого взора Камати. Догадавшись о причинах его беспокойства, она попыталась ободрить слугу. «На случай, если появится демон, у меня есть соль и талисман». Погонщик с трудом выдавил улыбку и вернулся к своим попыткам растормошить валов, но животные упрямо мычали и не желали двигаться с места. Фрейлина, все это время выглядывающая в окно, вдруг заметила вдалеке некую таинственную фигуру в рогатом шлеме. В отличие от Куниёси, Камати уже раньше сталкивалась со сверхъестественными явлениями и быстро догадалась, что это вовсе не человек. Вспомнив, что ей когда-то рассказывал Сейки, она вылезла наружу из повозки, быстро начертила круг из соли, чтобы в него попали и валы, и погонщик. «Жаль, что я заклинания не знаю», — мысленно посетовала она. «Но, как говорила Мёдзи, если демон не очень сильный, соль должна помочь». «Не выходи из круга», — приказала фрейлина слуге. «Если этот демон не слишком могуществен, он не сможет зайти внутрь». Погонщик, подобно многим служащим двора, был наслышан о том, как поэтесса когда-то вместе с Амёдзи участвовала в изгнании духа Микунину в Рику, посему решил, что женщина знает, что делать, и немного успокоился. Тем временем таинственная фигура приближалась. Чем ближе подходил человек в рогатом шлеме, тем больше беспокоились быки. Они взволнованно мычали и рыли копытами землю. Вскоре загадочное существо подошло настолько близко, что представилась возможность рассмотреть его более подробно. Каматия едва сдержала испуганный крик, ибо ее взору предстал черт Они. Слуга стоял рядом, с трудом сдерживая дрожь. Демон, завидев людей, направился в их сторону. «Только бы круг помог», — крутилась мысль в голове перепуганной Камати. У женщины дрожали коленки, на лбу выступила испарина. Демон приблизился к повозке, как вдруг наткнулся на некую преграду. Он зарычал и посмотрел вниз. Так и есть, на земле был начертан круг из соли. У мистического существа не хватило сил прорваться через защиту, пусть и не усиленную заклинанием. Посему черт начал обходить круг, пытаясь найти в нем изъян, но, увы, отыскать лазейку так и не удалось. Недовольно порычав и еще немного потоптавшись вокруг, он двинулся прочь на поиски новых жертв. Когда демон скрылся из вида, Камати и погонщик некоторое время продолжали стоять в оцепенении. Наконец фрейлина сказала: «Думаю, можно ехать». Слуга закивал, и когда женщина вновь села в повозку, с облегчением повел валов дальше. Камати наконец добралась до поместья. Она ее встретила взволнованной Каори. Заметив бледность и перепуганный вид сестры, женщина тотчас поняла, что-то произошло. «О, боги! Камати, что стряслось?» — воскликнула она. «Черт! Они!» — слабо выдавила фрейлина. На лицо Каори исказилось от ужаса. Она повела сестру внутрь дома и налила сливового вина. Когда поэтесса немного пришла в себя, она поведала в подробностях, что же с ней приключилось. «Милостивые боги!» — воскликнула Каори, когда Камати закончила свой рассказ. «Все-таки это не просто слухи. Хорошо еще, что у тебя оказалась с собой соль». Фрейлина кивнула, ее не покидало смутное ощущение, что в произошедшем событии было что-то не так. На следующий день, ближе к вечеру, Камати вернулась во дворец. К этому времени уже весь двор судачил. Тайра Куниёси столкнулся с демоном, с тем самым, о коем судачила вся столица. Служащий переполошил весь Амёрё, и ведомство наконец-то отправило своих служащих расследовать эти происшествия. Фрейлина немало удивилась. Ей стало любопытно, как пережил подобную встречу ее бывший супруг, ибо женщина знала, Куниёси боялся все сверхъестественное. Впрочем, куда больше интерес у нее вызвал тот факт, что расследование странных событий поручили именно Кейтиру и Сейки. После некоторых раздумий она решила, что стоит поведать о Мёдзи, о своей встрече с чертом. Когда выдала свободная минутка, она взяла бумагу, обмакнула кисть в тушечницу и аккуратно вывела. «Господин Сейки, хочу поведать вам, что на Медне произошла одна необычная история. Направляясь вечером из дворца, я имела возможность встретиться с тем самым демоном, о котором в последнее время ходит столько слухов. Но, как оказалось, невзирая на свой устрашающий внешний вид, он оказался не слишком могущественен, ибо от него защитил самый обычный круг из соли. Возможно, эти сведения смогут вам помочь. Он Анока, мать». Поставив в конце письма свою подпись, женщина дождалась, когда чернила подсохнут, а затем свернула послание в свиток, перевязала лентой и передала его с надежным слугой. Сейки немало удивился, получив послание от поэтессы. «Зачем госпожа Камати написала мне?» — терялся он в догадках. Развернув письмо, он пробежал глазами по его содержимому. Но послание удивило, а Мёдзи еще больше он поспешил доложить о нем дяде. Кейтиру в это время пребывал в дворцовой библиотеке, листая многочисленные свитки и книги в надежде найти сведения о демоне, который столь неорганизованно перемещается по Хэйану. Ведь обычно у мистических сил был определенный путь, которого они строго придерживались. Исключение составляли или очень могущественные сверхъестественные существа, или же случаи, когда их призывал и контролировал человек. Завидев взволнованного племянника с неким письмом в руках, Кайтиру пришел в сильное изумление. «Что стряслось?» — спросил пожилой Амёдзи. Вдруг он решил, что это письмо от дамы, и его неожиданно посетила мысль. «Неужели ты наконец-то решил обзавестись семьей? Тебе уже давно пора жениться?» «Это послание от госпожи Камати. Она сообщает, что тоже встречалась с демоном». «С демоном?» — задумчиво протянул Кайтиру, но тут же оживился. «И что она пишет?» Сейки подробно поведал дяде о содержимом послания, а Мёдзи внимательно его выслушал. «Признаться честно, это повергает меня в некоторое затруднение», — после некоторой паузы заметил он. «Как я слышал, сия нечисть является в основном перед экипажами. И господину Куниёси этот черт не пытался навредить, а просто напугал. Госпожа Камати помогла простая соль без заклинаний. Словно этот демон или развлекается, или его кто-то призвал. И теперь зачем-то пугает людей. Конечно, с одним служащим департамента произошла трагедия, но разрыв сердца мог случиться от испуга, а не потому, что нечисть намеренно пыталась его убить». Одно лишь немного утешает. После рассказа госпожи Камати я уверен, что этот демон не облечен большим могуществом. «Я тоже уже думал об этом», — признался Сейки. «Скорее всего, его кто-то призвал. Но зачем? И с какой целью нам предстоит выяснить?» После разговора с дядей Сейки направил ответное письмо фрейлине. Он хотел услышать более подробные рассказы из первых уст и попросил о личной встрече. На следующий день они увиделись в библиотеке. Камати более детально поведала о своей встрече со сверхъестественным созданием, а Мёдзи, выслушавший ее, решил, что, скорее всего, демоном и впрямь кто-то управляет. Он поделился своими соображениями с поэтессой, чем вызвал изумление с ее стороны. «Кому? И зачем такое могло понадобиться?» — поразилась она. «Мы не сможем это выяснить, пока не найдем хозяина черта Они», — ответил Сейки. Он ненадолго задумался, после чего спросил. «Госпожа Камати, можем ли мы попросить вас о помощи еще раз? Если исходить из слухов, он преимущественно является путником, передвигающимся в экипажах». Фрейлина поняла, а еще одной встречи с потусторонними силами ей не избежать. Амедзи официально спросили у принцессы Акиракейку и нефритовой госпожи разрешение на время представить им в помощь Камати. Подобная просьба не вызвала у женщин удивления, ибо они помнили, что фрейлина когда-то уже помогала им в изгнании духа, хотя Акиракейку осталась крайне недовольна тем, что из ее свиты отлучают новую даму. На сей раз задача Камати заключалась в том, чтобы стать приманкой для демона. Она должна была ездить в повозке по вечерним улицам Хэйяна. Позади нее шли Амёдзи. При встрече с демоном они намеревались сковать его с помощью магии и узнать, кто его хозяин. Первый вечер, увы, результата не принес, но на второй поздняя прогулка оказалась куда более плодотворной. На пересечении 4-й и 5-й линии на окраине Хэйяна, как и несколько дней назад, тянувшие повозку быки внезапно остановились и начали беспокойно мычать. «Я чувствую приближение демона», — шепнул Сейки. Кайтиру в подобных делах доверял острому чутью племянника. «Пусть направляется сюда, мы готовы к встрече с ним», — заметил он, сжимая в руке талисман. Тем временем из повозки высунулась Камати. «Он уже появился?» — поинтересовалась она. Несмотря на испытываемый страх, женщину снедало любопытство. Уж больно ей хотелось еще раз посмотреть на таинственного черта Они. «Нет еще, но, думаю, мы скоро его увидим», — ответил Кайтиру. «Разве вы не будете чертить защитный круг?» «Нет, госпожа Камати, сейчас это незачем, ибо мы намереваемся его схватить». Фрейлина вышла из экипажа и вгляделась вдаль 5-й линии, на которой жили мелкие торговцы. Демон не заставил себя долго ждать. Сначала Кайтиру ощутил приближение потусторонних сил, а затем быки обеспокоенно замычали, и вот в темноте улицы показалась уже знакомая поэтессе рогатая фигура. Камати невольно занервничала. Погонщик быков подошел поближе к животным, словно они могли защитить его. Но Амёдзи вели себя спокойно, и женщина немного успокоилась. «Не стоит волноваться», — решила она. «В конце концов, как я сама уже успела убедиться, потустороннее создание не наделено огромной силой, и посему не стоит его бояться, когда рядом два амёдзи». Вскоре демон подошел настолько близко, что представилась возможность детально его рассмотреть. Камати на сей раз, не окруженная кругом из соли, испуганно отступила назад. Амёдзи продолжали спокойно стоять, желая подпустить черта как можно ближе. Когда расстояние между ними составляло лишь несколько шагов, Сейки вышел вперед и поднял руку с талисманом. Он начал тихо читать заклинание. Демон оцепенел и начал метаться на одном месте, издавая чудовищный рев. Затем Сейки, все еще сжимая талисман, подошел к черту и начал сыпать соль из маленькой баночки вокруг него. Наконец, круг был завершен, а Мёдзи прочитал короткое заклинание и отошел в сторону. Плененный демон продолжал метаться, пытаясь найти лазейку в своей темнице, но, к его несчастью, Амёдзи хорошо знал свое дело. Тем временем Сейки приблизился к заточенному созданию. Чёрт Они издал громкий истошный вопль и воззрился на него полными ненависти глазами. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, словно выжидая, кто же заговорит первым. Наконец мужчина произнес: «Я пленил тебя, и теперь ты должен подчиняться мне. Посему назови свое имя». Демон злобно фыркнул. Камати, наблюдавшая за происходящим с безопасного расстояния, показала, что из ноздрей черта повалил дым, или же это просто игра ее воображения. От размышления ее оторвал голос демона, нехотя ответившего Сейки. «Мое имя Кисеки, о смертный». «Кисеки?» — переспросила Мёдзи. «И что оно означает?» «Оно записывается иероглифами «демон» и «алый», о смертный», — нехотя ответила сверхъестественное создание. «Дословно оно означает «алый демон». Сейки едва заметно усмехнулся. Ему показалось забавным, что имя черта так перекликается с его темно-красной кожей. Но служащий Амёрио быстро переключился на серьезный лад и задал новый вопрос. «Тебя призвали?» «Да». «И кто твой хозяин?» Демон крайне недовольно засопел. По его виду становилось ясно, он не желает отвечать на этот вопрос. Кайтиро, видя такое дело, включился в беседу. «Ты не можешь назвать его имени?» «Нет», — прорычал Кисеки, — «он приказал мне, чтобы не случилось никому не открывать его имя». «Но ты можешь сказать, а Амёдзи твой хозяин или нет?» — продолжал допытываться Кайтиро. «Да, он Амёдзи». «Это он приказал тебе ходить вечером по улицам и запугивать горожан?» — поинтересовался Сейки. «Да, он отдал мне подобный приказ», — признался демон. «Он приказал мне просто пугать людей, не причиняя им вреда. Правда, один старик Амёдзи так испугался, что умер от ужаса. Мне поручили являться перед экипажами, ибо в них передвигаются аристократы и служащие. Мой хозяин желал, чтобы дело приобрело громкую огласку и поскорее дошло до Амёрё». «Он рассчитывал сам разобраться с этим делом, чтобы получить продвижение по службе?» — догадался Кайтиро. Чёрт кивнул. «Так и есть, о смертный». «Кем бы он ни был, его планы пошли крахом, когда расследование поручили нам», — констатировал Сейки. Вдруг Кисеки сделал манящий жест рукой. Амёдзи осторожно подошел к самой границе круга, благоразумно не пересекая ее. «Я вижу, что ты обладаешь большой силой, смертный», — молвил демон. «Освободи меня с ее помощью от власти моего хозяина. Я хочу вернуться в свой мир. И тогда я назову тебе его имя». «Услуга за услугу», — оценил мужчина. Кисеки утвердительно кивнул. «Что ж», — продолжил Сейки, — «похоже, выбора у нас нет. Быть посему». Чуть позже Сейки и Кайтиру вовсю чертили некий круг прямо на земле. Камати и погонщик быков с интересом наблюдали за ними. Их просто распирало от любопытства, что же они там делают. Но и фрейлин и слуга предпочли не вмешиваться с расспросами. Они по-прежнему находились на окраине Хэйана. В это время пятая линия была пустынна. Это обстоятельство избавляло Амёдзи от ненужных свидетелей. И лишь луна молчаливо наблюдала из-за облаков за участниками таинственного действа. Когда, наконец, Амёдзи закончили необходимое приготовление, Сэйки прочитал надлежащее заклинание. Вокруг Кисэки, все еще пребывающего в соляном кругу, внезапно вспыхнуло алое свечение. «Да, я наконец-то свободен!» — победоносно вскричал демон. «Я могу вернуться в свой мир!» Тем временем зарево продолжало охватывать его все больше. Черт явно не намеревался задерживаться в мире людей. «О, смертный! Я сдержу свое слово!» — проревел он, обращаясь к Сейке. «Слушай же меня! Имя моего хозяина — Татибана Ясима!» Кисэки залился потусторонним смехом, и на глазах немногочисленной изумленной публики исчез в алой дымке. Мужчина и фрейлина некоторое время хранили молчание, лишь быки все это время продолжали испуганно мычать и рыть копытами землю. Не выдержав, Камати спросила. «А что будет дальше?» «Имя хозяина демона мы теперь знаем. Осталось только собрать необходимые доказательства», — пояснил Сейки. Кайтиру тем временем предавался размышлениям вслух. «Татибана Ясима. Знаю такого не в меру амбициозного Амёдзи. Он живет на третьей линии. И если уж он совершал столь сложный и серьезный ритуал, как призыв черта, значит, должен был где-то оборудовать специальное помещение для этой цели. Обнаружим его, и оно и станет доказательством. Но можем ли мы направиться к нему прямо сейчас? Не спугнем ли его? Если не поспешить сейчас, вскоре он поймет, что Кисэки больше не вернется, и уничтожит все доказательства», — заметил Сэйки. «Дядя, я отправляюсь к нему, чтобы оттянуть время, и он не смог бы избавиться от доказательств, а вы с госпожой Камати доложите все дворцовой страже». Пожилой Амёдзи ненадолго задумался и воззрелся на племянника. Поразмыслив и решив, что данное решение будет наиболее разумным, Кайтиру наконец кивнул. «Хорошо. Но к Ясиме лучше пойду я. Мы давно друг друга знаем, и я придумаю, чем объяснить свой поздний визит. Вы же отправляйтесь за стражей». Татибана Ясима беспокойно ходил по своему кабинету. Минуло достаточно много времени, а Кисэки еще не вернулся. Амёдзи чувствовал, что-то произошло. Он окинул цепким взором свитки с заклинаниями и начертанными кругами на полу. Вокруг них в металлических подсвечниках стояли зажженные свечи. От посторонних глаз магические атрибуты скрывала ширма, расположенная у входа в кабинет. Конечно, Ясима строго-настрого приказал всем домашним ни в коем случае не входить в кабинет без его ведома, но лишняя предосторожность, по мнению Амёдзи, никогда не мешала. Раздраженно пнув ногой валяющийся на полу свиток, мужчина возвел глаза к потолку и мысленно взмолился. «О, боги! Разве многого я хотел? Всего лишь повышение по службе. Да, я призвал демона, но я не намеревался никого убивать. Тот старик умер случайно от испуга. О, Аматерасу, пусть же Кисэки вернется». Но богиня солнца не откликнулась на мольбы Ясима. Не в силах больше метаться по комнате, Татибана уселся на татами и стал смотреть прямо перед собой. «Если вдруг этот старый лис Кайтиру и его племянник Сейки все же смогут пленить Кисэки, мое имя он все равно не выдаст, ибо я приказал ему молчать», — пытался успокоиться он. А вдруг от размышлений его прервал голос служанки за перегородкой Фусумой. «Господин Ясима, к вам пожаловал господин Кайтиру, он просит о встрече с вами». Амёдзи почувствовал, что сердце провалилось куда-то вниз. Его прошиб холодный пот, и он с трудом попытался взять себя в руки. «Нужно выйти к нему, чтобы не вызвать лишних подозрений», — решил он и направился к двери. Выйдя из покоев, он уверенным голосом произнес: «Я встречусь с ним». И направился вслед за служанкой к нежданному припозднившемуся визитеру. Вскоре Ясима и Кайтиру сидели друг напротив друга в одной из комнат дома. Татибана пытался не проявлять волнения и вести себя непосредственно, но пожилой Амёдзи все же уловил его беспокойство. «Могу ли я узнать причину вашего столь позднего визита?» — вежливо поинтересовался у него Ясима. Его собеседник с самого начала вознамерился уверенно играть свою роль, пока не прибудут Сейки и стражники, посему начал издалека. «Нам удалось с помощью магии сковать того демона». Татибана занервничал, но не подал вида. «Какое счастье, что вам удалось с ним справиться!» — фальшиво воскликнул он. «Наконец-то нечисть перестанет мучить жителей Хэана». Кейтиру про себя решил, что если бы сам не услышал от Кисеки имя его хозяина, то, скорее всего, поверил бы Исиме. «Убедительно говорит, ничего не скажешь», — отметил про себя Амёди и продолжил. «Ну, увы. Ему удалось вырваться», — наигранно вздохнул он. Татибана мысленно испытал немалое облегчение. «Наверное, Кисеки еще не вернулся, потому что боялся слежки», — решил он. «Я ведь сам приказал ему быть осторожным. Скорее всего, он до сих пор просто бродит по улицам города». Амёдзи, в свою очередь, продолжал тянуть время. «Посему, господин Ясима, мне хотелось бы попросить вашей помощи в этой весьма щекотливой ситуации. Конечно, в случае успеха ваши заслуги никто умолять не будет, ибо, как ни прискорбно признавать, но наших с племянником сил не хватает. Надеюсь, вы простите, что я побеспокоил вас в столь поздний час. Мне показалось, что подобное дело не терпит отлагательств». Ясима мысленно возликовал. «Вот он, его звездный час. Наконец-то он сможет всем доказать свои способности и получить столь желаемое повышение». «Конечно, я помогу вам, господин Кайтиру. Все ради безопасности в столице и блага Микадо», — с готовностью подтвердил он. Кайтиру продолжал тянуть время, наигранно восторгаясь способностями Татибаны. Ясима, не заподозривший подвоха, растаял от похвалы и совсем потерял бдительность. Он напрочь забыл о так и не вернувшемся Кисеке. Вот идиллия и самолюбование его оторвал шум, раздавшийся из передней части дома. Амёдзи услышал чьи-то многочисленные голоса, взволнованные возгласы служанок. Ясима, не понимая, что происходит, бросился прочь из комнаты. Едва он приоткрыл Фусуму, как тут же услышал голос Сейки, одного из своих слуг. «Проведите нас к своему господину». «Хорошо, хорошо», — в ужасе запищал чем-то перепуганный слуга. На несколько мгновений Татибана замер у приоткрытых Фусума, пытаясь сообразить, что ж такое творится. Заслышав шаги множества людей и стук металла, он понял — в дом ворвалась дворцовая стража. Перепуганный Ясима закрыл Фусуму и осел на пол, понимая, что бежать некуда. Он с ненавистью воззрился на Кайтиру. «Это ведь ваша работа, не так ли? Вы вызвали стражу в мой дом. Почему вы решили, что это я призвал демона?» В порыве гнева Амёдзи не заметил, как оговорился. «А я разве что-то говорил о том, что демон оказался призванным?» Невозмутимо заметил его собеседник, благодаря случайной оговорке лишний раз убеждаясь в виновности Ясимы. Поняв, что сболтнул лишнее, Татибана беспомощно обмяк. «Я просто хотел повышения», — жалостливо пролепетал он. «А вы хотя бы на секунду задумывались о последствиях? Что могло случиться, если бы демон вырвался из-под вашего контроля?» — строго спросил Амёдзи. «Не говоря уже о том, что пожилой служащий Амёрё скончался от разрыва сердца. А если бы подобная участь постигла еще кого-нибудь?» Конечно, перед тем, как вызвать Кисеки, Ясима неоднократно об этом задумывался. Не справься он с контролем демона, взбешенный черт запросто мог бы разгуливать по Хэйяну, жестоко убивая людей направо и налево. Но желание получить повышение взяло верх, посему Амёдзи решился на столь отчаянный шаг. Тут Фусума резко отъехала в сторону, и в комнату ворвались стражники и Сейки. «Это он?» — проревел командир отряда, указывая на Ясиму. Начальника отряда съедала ненависть, ибо недели ранее он сам имел возможность встретиться с Кисеки. Подобно Куниёси, стражник штаны не обмочил, зато едва не получил разрыв сердца. Все же иметь дело со сверхъестественными созданиями он не привык. «Да, это он», — тем временем подтвердил Сейки. Затем обратился к Татибане. «Господин Ясима, будет лучше, если вы сами отведете на свой кабинет или другую комнату, где вы призывали демона, и позволите ее обыскать». Обвиняемый, понимая, что в противном случае ему разгромят весь дом, с тяжелым вздохом поднялся с пола. На трясущихся от ужаса ногах он провел стражу и Амёдзи в кабинет. В кабинете Татибана и Ясима обнаружили доказательства, подтверждающие, что мужчина призывал демона. Микадо крайне озадачился, не зная, как ему наказать провинившегося служащего Мёрио. С одной стороны, призвав черта, он, безусловно, совершил крайне необдуманный поступок. С другой, Амёдзи, хоть и двигали корыстные цели, которые, увы, присущи многим, он изначально не желал никому зла, а попросту хотел повышения по службе. История с умершим Амёдзи и впрямь оказалась несчастным случаем. В итоге, взвесив все «за» и «против», император Нимё вынес свое решение. Татибану Ясиму сослать на службу в святилище Гион, что лежит к востоку от Хэйяна, отделенной от него рекой Камо. Поскольку семья и прислуга Ясима ничего не знали о его делах, их отпустили после допроса. И вскоре провинившийся Амёдзи отправился на службу фактически в ссылку в святилище Гион. Микадо же вновь наградил Кайтиру и Сейки за решение столь сложной проблемы и, как он выразился, за избавление Хэйяна от демона и восстановление покоя на улицах города. Не забыл он и про Камати, которая немного поучаствовала в этом деле. Когда женщина вернулась к исполнению своих обязанностей фрейлины, сгорающая от любопытства принцесса Акиракейко буквально завалила ее вопросами. Юной супруге принца очень хотела знать все подробности истории про черта. В конце концов, подобное происходит не каждый день. Камати замучилась пересказывать одно и то же и с тоской ожидала, когда же госпожа переведет свой интерес на что-то другое. Но при дворе за столь короткий период не успело произойти ничего необычного, и история с демоном до сих пор была самой обсуждаемой. Посему поэтесса, с трудом преодолевая отвращение к изрядно надоевшей истории, вновь и вновь пересказывала ее своей госпоже. В тот вечер Акиракейку и фрейлины вновь перемывали всю ту же историю. Камати не чаяла, когда госпожа наконец-то соизволит отойти ко сну, и, соответственно, ее дамы тоже смогут отдохнуть. К счастью, вскоре юная принцесса посчитала себя утомленной и приказала служанкам готовить покои на ночь. Через некоторое время освободилась ее свита. Кое-кто из дам поспешил на позднее свидание с поклонником. Замужние фрейлины направили свои крохотные покои. Женщины и девушки, занимавшие общие покои, тоже разбрелись по комнатам. Многие так уставали за день, что сап соседок их ничего не беспокоил. Камати, ныне делившие покои, небольшую комнату в одной из галерей, как и Дэна с другими женщинами, также отправилась отдыхать. Она уже не столь чутко реагировала на сопение и храп фрейлин, как в молодости, но все же испытывала некие неудобства. Но в данный момент она не была замужем, да ее популярность как поэтессы несколько снизилась. Посему на отдельную комнату фрейлина и не рассчитывала. Тем временем вернувшийся домой Сейки пребывал в своей комнате, погрузившись в размышления. До сих пор он не особо задумывался о том, чтобы завести собственную семью и официальную супругу. Одно время Амёдзи была визитная жена, но они недавно расстались. После долгих раздумий он пришел наконец к выводу. Онэнока Мати определенно ему нравилась, но он не знал, как лучше поведать ей о своих чувствах. Послать стихи, как обычно и поступает в подобных случаях. Увы, но как бы Амёдзи не было прискорбно сие признавать, он никогда не блистал способностями в поэзии. Сейки долго размышлял над столь деликатным вопросом. Наконец он решил, что будет лучше прямо признаться даме при личной встрече. Причем устроить встречу так, чтобы никто не помешал им спокойно побеседовать. Амёдзи притянул к себе лист чистой бумаги, обмакнул кисть в чернильницу и написал заклинание. Затем, склонившись над бумагой, он тихо произнес магические слова, иероглифы засветились серебристым светом. Чуть позже Камати улеглась спать на свой футон. Госпожа Акиракейко, будучи особой весьма капризной, умудрялась так утомить за день свою свиту, что большинство женщин, в числе коих пребывала и она, но сон смаривал в первые же минуты. Вдруг поэтесса вспомнила о Сейке и поймала себя на мысли, что Амёдзи ей симпатичен. «Пусть это считается неподобающим, но завтра сама напишу ему. Не ответит? Или откажет, значит, не суждено нам быть вместе. Во всяком случае, попытаюсь», — решила она про себя. Вскоре Камати заснула. На соседнем футоне периодически что-то бормотало сквозь сон молодая фрейлина. На ее бормотание откликались легким похрапыванием дамы из другого конца комнаты. При открытой створке сёдзи проникал легкий ветерок, и время от времени из сада доносились птичьи голоса. А вдруг в комнату сквозь приоткрытое окно влетела крупная серебристая бабочка. Ее крылья переливались в свете луны, и, как ни странно, от нее исходило легкое сияние. Тем временем летающее создание на несколько мгновений присело на рисовую бумагу, натянутую на сёдзи, словно размышляя, стоит ей залетать внутрь помещения или нет. Наконец она вспорхнула и уверенно влетела в комнату. Бабочка неторопливо пролетела между футонами, недолго паря над каждой из фрейлин. Когда же бабочка достигла Камати, то оживленно зашевелила своими длинными сияющими усиками и опустилась вниз, прямо на обнаженную руку фрейлины. Погода стояла теплая, и молодая женщина спала в хлопковом кимоно с короткими рукавами. Поэтесса почувствовала сквозь сон, как по ней что-то ползет. Она нехотя открыла глаза и перевела взор на досаждающее существо. Несколько мгновений фрейлина недоумевающе взирала на бабочку, продолжавшую упорно перебирать своими маленькими лапками по ее руке. «Бабочка», — удивилась Камати, — «да еще и светится. Неужели опять какая-то нечисть?» Насекомое легко вспорхнуло с ее руки и стало кружиться рядом. Но таинственная ночная гостья явно не намеревалась никому причинять вред. Она продолжала кружить по комнате, то улетая к распашным перегородкам, то вновь приближаясь к Камати. «А, ты хочешь, чтобы я последовала за тобой?» — догадалась фрейлина. Бабочка, словно в подтверждение ее слов, вспорхнула вверх. Поэтесса, отметив про себя, что рискует впутаться в очередную сверхъестественную историю, тем не менее быстро поднялась с постели и оделась. Как ни странно, но соседки по комнате продолжали крепко спать, никак не реагируя на шорохи. Камати осторожно, чтобы не наткнуться в темноте на чей-нибудь сундук или, хуже того, на спящую даму, последовала за светящейся бабочкой. Женщина и ее таинственная проводница покинули комнату и последовали по длинной галерее, ведущей к выходу из Кокидена. Как ни странно, но по пути им ни разу не попалось ни одной придворной дамы, спешащей на ночное свидание, ни даже слуги. Покинув дворец через небольшую дверь для прислуги, Камати оказалась на улице. Стояла жаркая ночь, воздух вокруг заполняли ароматы ночного сада, сладких цветов, влажной земли и травы. Серебряная бабочка устремилась вглубь сада, фрейлина решительно последовала за ней. Волнение, которое испытывала женщина, неожиданно прошло. Она вдруг почувствовала спокойствие. Все тревоги отступили. Вместо них пришла уверенность. Куда бы летящее создание ни привело ее, так тому и быть. Вскоре Камати увидела небольшой павильон, расположенный среди деревьев сакуры. Весной, когда ветви сакуры покрывали розовые цветы, многие придворные и дамы приходили сюда полюбоваться ими, а заодно и блеснуть искусностью стихосложения. Неоднократно приходила сюда и Камати. Сначала, когда она состояла в свете госпожи Катока, и позже, уже став фрейлиной императрицы Дзюнси, нефритовой госпожи. Теперь она служит Акиракейко, супруге принца Митиясу, будущей нефритовой госпоже. Куда же дальше приведет ее судьба? От размышлений поэтессу прервала ее сереброкрылая проводница. Достигнув летнего павильона, она начала оживленно порхать, всем своим видом показывая, вот он, пункт назначения. Когда Камати подошла к павильону ближе, бабочка исчезла, а в лунном свете фрейлина заметила знакомую фигуру. «Господин Сейки?» — несколько удивленно воскликнула она. «Госпожа Камати, я ждал вас», — ответила Мёдзи. «Простите, что побеспокоил вас столь поздно, но мне необходимо о многом побеседовать с вами». «Мне тоже», — кивнула фрейлина, решив про себя, что, возможно, теперь ей не понадобится отправлять ему письмо.